Эпилог первый. Последнее слово превыше всего. 2 года спустя. Анна. Всю жизнь ожидаешь встречи с кем-то, кто поймет тебя и примет таким, какой ты есть. А в самом конце обнаруживаешь, что этот кто-то всегда с тобой. И это ты сам. Ричард Бах. Проливные дожди и жуткий холод сменились июньской жаркой погодой, идеально подходящей для написания пейзажей на свежем воздухе. «Миссис Эллингтон, вот здесь надо взять другую кисть и краску сделать более темного оттенка». Подойдя к одной из своих учениц, говорю я. «После того, что произошло, не каждый из нас смог вернуться к прошлой жизни и восстановить отношения между некогда близкими людьми. Вместо этого, замкнувшись в себе, уехали подальше от места событий и начали новую жизнь вдали от всего. Это лучшее, что сделали некоторые из нас». Но все же кое-кто остался. Сожженная галерея была восстановлена, и со временем я смогла выкупить второй этаж, создав в помещении художественную школу для разных категорий творческих личностей, не вводя ограничения по возрасту. График составлялся как индивидуально, так и для групповых программ с персональным подходом каждому клиенту. Но и на этом я не захотела останавливаться. Всегда любила европейские страны за их красоты и великолепие архитектуры, масштабы которой невозможно не оценить по достоинству. Я подала документы на разрешение покупки собственного небольшого жилья и приобрела землю для строительства нового отеля с ламповой атмосферой для взрослой категории лиц. Помимо этого поступила в магистратуру на юридический факультет, а заодно подала документы на второе гражданство для осуществления своей деятельности в чужой стране, чтобы беспрепятственно прилетать и улетать обратно домой. После того, как отца не стало, Эмилия не смогла пережить такого удара, обрушившегося на семью, в ту проклятую ночь. Не смогла остаться в том доме, где они прожили вместе долгие счастливые годы супружеской жизни, со всеми ее изъянами и недостатками, ведь мама все же любила своего мужа. Попросив меня о помощи, связанной с продажей загородного дома, она согласилась на предложение Эльвиры и ее молодого человека переехать жить к ним в Италию. Я же в свое время приобрела небольшую двухкомнатную квартиру в Верхнем Иссайде, чтобы быть поближе к работе. А что же с Алексом? Черт его знает. В день озвучивания приговора я все же нашла в себе силы и, облачившись во все черное, села на самую дальнюю скамью, где не мельтешили репортеры. Пару раз порывалась посмотреть в ту сторону, где за железными прутьями находился он. Тот, кто стал моим благословением и проклятием одновременно. Пока находилась в стенах суда, ощущала его взгляд. Несмотря на все это, пообещала себе, что ни при каких обстоятельствах не взгляну на него, не позволю увидеть, как мужчина ранил меня, причинив боль. Стиснув зубы, я смотрела прямо на судью. «Алекс Фриман, вы приговариваетесь к 2 годам лишения свободы, а также обязаны выплатить мисс Маршалл, услышав свою фамилию, вздрагиваю, за причиненный ущерб компенсацию в размере 15 миллионов долларов». Мужчина взглянул на подсудимого и обратился к нему. «У вас есть что добавить, мистер Фриман?» Тишина в зале оглушает. Все камеры направлены на него. И как бы я ни старалась не поворачивать голову, через экраны фотоаппаратов встречаю его взгляд, направленный в мою сторону. Алекс улыбается, словно весь этот суд был игрой, фальшью. Будто все это происходит во сне, а не наяву. Да, влюбившись в одну девушку с изумрудными глазами, я не ожидал, что захочу повернуть время вспять. Выдержав паузу, Алекс вздыхает. Сегодня, завтра и навсегда. После этого его выводят из зала суда. С тех пор я получаю каждый месяц от него письма, в которых он говорит, как сильно скучает и просит простить его. В тот день я не могла уснуть и ворочалась всю ночь в кровати, думая о нем, о том, что было между нами, и пытаюсь уговорить себя забыть об Алексе и начать новую жизнь с чистого листа. Мне до сих пор иногда снятся кошмары, а его образ приходит во снах. Каждый раз все начинается с нашего знакомства в галерее на презентации проекта. Но вскоре мы оказываемся в полыхающем здании, из которого я не могу найти выход. Алекс стоит поодаль, смотря на меня с прищуренными глазами и ухмылкой на губах. Как бы я ни старалась добраться до него, он уходит все дальше и дальше, пока яркая вспышка не озаряет меня, и я не просыпаюсь с горящими от нехватки кислорода легкими. Однако со временем этот сон стал являться реже. Воспоминания приглушаются, сердце разрывается от тоски. Ведь я стараюсь забыть этого мужчину. Каждый раз, когда нахожусь в стенах университета, вспоминаю, как целовались в аудитории, как впервые столкнулись или касались кончиками пальцев друг друга, пока никто не видел. И появляется стойкое ощущение, что никто и никогда не сможет заменить мою первую взрослую любовь. Сегодняшний день начался со сгоревшего фена и кофе, который решил вылиться через края турки. Услышав входящий звонок, бросаюсь в другую комнату к телефону и на повороте врезаюсь мизинцем в угол. Черт возьми, день несчастий. Протянув руку, вижу звонок от сестры и мгновенно принимаю вызов. «Ну что, ты сегодня будешь?» — радостно произносит Эльвира в трубку. «Конечно, это же твоя свадьба. Как я могу такое пропустить?» Отзываюсь я, закрывая чемодан и собирая оставшиеся вещи. «Бен будет с тобой? Или, как обычно, прилетит на частном джете?» Я даже через телефон чувствую, как она закатывает глаза. Все потому, что она считает его богачом, который тратит деньги направо и налево. Эльвира видела Бена буквально пару раз, но не взлюбила с первого взгляда. Возможно, у сестры были свои мотивы. Но все-таки она ничем не могла объяснить свое поведение. «У него сегодня закрытое слушание, поэтому я пока прилечу одна, а уже позже встречу его на месте. Все никак не могу принять того факта, что ты решила построить отношения с ним, ведь он... Эльвира. Если Бен занимается адвокатской деятельностью, это не означает, что мне необходимо держаться от него подальше. Да, он помог мне в сложный период. И сошлись мы, когда я пришла в себя. Мне комфортно с этим человеком. И уже на протяжении года я чувствую себя в безопасности. Рядом с ним мне уютно и легко. И, между прочим, именно благодаря Бену мне удалось выйти из затяжной депрессии. Именно он заставил меня улыбнуться впервые после произошедшего. И не смей меня осуждать. Я никогда не говорила тебе, но Бен оказался единственным человеком, который прошел весь этот путь со мной от начала и до конца. Он видел меня во всех ипостасях, и красивую, и с лицом опухшим от нескончаемого потока слез, и каждую ночь, когда мы засыпали вместе, этот мужчина вытаскивал меня из тех чертовых снов. Так что давай мы раз и навсегда закроем эту тему. Тем более, что завтра ты выходишь за человека, который завоевал твое сердце. Размером члена или большим сердцем — это уже не мое дело. «Анна Маршал, ты такая милашка!» — с сарказмом произносит сестра. «А разве не за это ты меня любишь? Ты же в курсе, что не Бена выбрала твое сердце? Ты просто позволяешь ему любить, в то время как твое сердце принадлежит другому. Прекрати, я знаю, что ты делаешь. Но не стану вестись на твою провокацию. Алекс — пройденный этап в моей жизни, и нужно двигаться дальше. Даже если твое сердце противится этому, именно так». Еще пару минут мы говорим с сестрой, но вскоре на экране появился звонок от Мии, и приходится распрощаться с Эльвирой. «Да, Спанч Бобик, я уже вызвала такси и через час буду в аэропорту. Первое начинаю разговор я». «Ты говорила это еще полчаса назад, Маршал. Когда-нибудь я привыкну, что ты опаздываешь везде и всегда». «Прекрати бубнить. Постараюсь приехать как можно скорее». Спустя несколько часов мы прилетаем с подругой в Италию. В солнечную страну, где живут самые сексуальные мужчины. Мия, как всегда, озирается по сторонам и пытается заставить посмотреть на очередного мужчину, который хоть чем-то был похож на Марио Касаса или его брата. В то время, как я переписывалась с Беном всю дорогу. «Может, оторвешься и посмотришь по сторонам? Я понимаю, что твой Бен сексуальный красавчик, и у него впечатляющий размер члена, но пару минут назад ты чуть не врезалась в столб. Не хочешь сказать спасибо хотя бы? Вообще-то это по работе. Я оставила помощницу в галерее, и теперь она каждую минуту пишет и пытается не свихнуться от количества информации, которую я ей выложила за пару дней до отлета. Ты, конечно, тиран, Маршал», — прыскает со смеху подруга, и в ответ я показываю ей язык. Она получила авансом деньги за 3 месяца вперед. Не все же ей стоять за стойкой и принимать заказы. «Тогда выключи телефон и забудь о работе. Пусть девочка поработает, ей будет полезно. Тебя ждет текила, веселье и секс на пляже. Позволь себе насладиться жизнью во всех ее проявлениях». На следующее утро после прибытия в отель мы примеряем платья, заранее сшитые на заказ, и смотримся в зеркало. «Мия, тебе не кажется, что в этом платье я больше похожа на проститутку с порнхаба, нежели на подружку невесты?» Сомнительно окидываю взглядом розовую ткань, плотно облегающую все выпуклости на моем теле. «Если честно, ты охренеть какая красивая, Энни! Твоей фигуре позавидует каждая этим вечером. И я согласен с твоей подругой. Ты потрясающе выглядишь». Вдруг раздается позади нас, и я вижу через зеркало Бена, опирающегося на дверной косяк и держащего шикарные букеты в руках. «Бон-бон, ты же сказал, что приедешь через пару часов!» С восторгом произношу я, все так же продолжая смотреть на его отражение. Я как можно быстрее уладил все дела и постарался успеть к началу церемонии. «Знаю, как это важно для тебя и твоей сестры, хоть она меня и недолюбливает». Он глядит на Мию и улыбается ей самой обаятельной улыбкой, которую мог сделать. Но, по правде говоря, это было похоже на оскал Шрека. «Тебе идет этот цвет, ты похожа на спелую вишню». От этого сравнения мы переглядываемся и заливаемся смехом. «Бон-бон, с чувством юмора тебе придется еще поработать. Лучше оставлю вас, пока на мне не лопнуло платье раньше времени. Оливия готовит такой вкусный торт и мой любимый салат. Я не удержусь, если не попробую чуть раньше остальных». Подмигнув мне, Мия выходит из комнаты, и мы остаемся наедине. Проходит пару часов, прежде чем начинается торжественная церемония бракосочетания. Бен все время находится рядом и помогает при любых обстоятельствах. Зайдя в комнату к Оливире, вижу спины мамы, подруги и организатора. Подхожу ближе, и мое лицо искажается от шока. Моя сестра была похожа на диснеевскую принцессу в платье, переливающемся от солнечных бликов. Фата на ее длинных волосах удерживалась тиарой, а юбка струилась красивыми волнами. «Чёрт побери, ты охренеть какая красивая! Вот видишь, даже твоя сестра в восторге!» — заявляет мама, даже не взглянув на меня. Все ее внимание было сосредоточено на невесте, у которой, кажется, развелась паническая атака. «Эй-эй-эй, тш! Дыши размеренно и глубоко. Расталкивая всех, обнимаю сестру и веду ее к дивану. Если ты будешь плакать, превратишься в панду. Прости, детка, но я не позволю тебе присвоить это звание себе, только не сегодня». Эльвира начинает приходить в себя, кладет голову мне на плечо и громко всхлипывает. Тем временем я делаю жест другой рукой за своей спиной, чтобы все вышли из комнаты и оставили нас наедине. Я просто запаниковала и... «Принцесса, твоя нервная система сейчас немного иначе работает, поэтому придется потрудиться, чтобы будущий муж сегодня остался в живых». «Эн, я толстая и опухшая. Я чувствую, как моя грудь постепенно хочет вылететь вперед. Ощущение, будто бы только что съела целую гору креветок и выпила 15 кружек эля». Выпрямившись, произносит сестра. «Боюсь, что открою новость, но ты беременна, Эль. Между прочим, уже на 6-м месяце. То есть ты не думаешь, что это платье меня полнит?» «Эльвира, в первую очередь ты должна нравиться сама себе. Ты можешь снять это платье и выйти хоть голая. Твой жених будет любить тебя какой угодно, независимо от выбора наряда. И это платье идеально тебе подходит. Ты в нем будешь выглядеть как принцесса. Поэтому втяни задницу. С животом так, конечно, не получится. Подбородок выше. Слезы утри и покажи всем, какая ты счастливая невеста. Боже, мне досталась самая лучшая сестра в мире. Только ты могла бы сказать то, что так было необходимо мне услышать. Тогда даю тебе пару минут на то, чтобы перевести дух, и буду ждать за дверью. Тем более, что уже почти все готово, и гости прибыли. Не заставляй жениха волноваться. Он и так уже 3 раза спросил у Бена, как выглядит и подходит ли эта бабочка под его костюм. Поскольку в нашей семье не было мужчины, на роль шафера выдвинул свою кандидатуру брат жениха, а я стала подружкой невесты. Мы, конечно, могли бы переспать, но этот парень, кажется, положил глаз на Мию. И пару дней, что мы находимся в этом доме, он не отрывает глаз от подруги. Только подруга делает вид, что парень ей не интересен. Но все мы знаем, что происходит, когда находимся в отпуске на море. Заняв исходное положение, окидываю присутствующих взглядом. Среди знакомых лиц вылавливаю маму, которая не может сдержать эмоции, увидев дочь в свадебном платье, направляющуюся к алтарю под красивую музыку, и принимается утирать слезы счастья. Никогда не думала, что младшая сестра решится на брак, захочет завести семью и обрести простое женское счастье. Возможно, со временем люди меняются. Мило смотрится вместе, согласна? Ощущая мужскую руку на своей талии. Мне кажется, что Джексон будет идеальным мужем для Эльвиры. Конечно. После того, как твоя сестра за полчаса успела вывести меня из себя, до сих пор поражаюсь терпению этого парня. Эй, она вообще-то в положении. Хочешь сказать, что не терпел бы мои выходки, будь я беременной? А ты хочешь от меня ребенка? Мне казалось, что ты хотела построить карьеру. Я лишь пожимаю плечами, потому что в голове все перемешалось. А от пары бокалов виски мой мозг и вовсе прекратил мыслительную деятельность. Я хочу иметь много денег, хороший секс и душевное спокойствие. Тогда, мисс Маршалл, нам с вами по пути. Я так рад, что 2 года назад встретил тебя и смог обрести счастье рядом с тобой. Бен утыкается носом в мои волосы и сильнее обнимает меня. «Дамы и господа», — переключает внимание на себя ведущий. «А теперь я хотел бы пригласить сюда по очереди родственников-молодоженов». В тот момент, когда наступает моя очередь говорить торжественную речь, на моем телефоне звучит уведомление о входящем сообщении. И, взглянув на экран, обнаруживаю незнакомый номер. После его прочтения мои мысли беспорядочно начинают крутиться в голове. Почему именно сейчас? Кто тот самый человек, который решил преподнести такой подарок? «Анна, ты в порядке?» Понимаю, что все на меня смотрят и ждут, когда выйду в центр шатра. Бен все так же аккуратно придерживает меня, но старается сохранять дистанцию. Казалось, он волнуется не меньше меня. Вот только что его беспокоило. Ведь сообщение он не видел. И после того, как оно прочно засело в моей голове, оно было удалено раз и навсегда, но не из моей памяти. Каждая буква, числа. Хоть 1000 раз произнесу вслух, не пойму, от кого оно. И это гложет меня изнутри. «Да, прости, что ты сказал?» Прочистив горло, уточняю у Бена. «Хочешь, я произнесу речь за нас двоих?» Вместо ответа киваю и выдавливаю из себя слабую улыбку. Бен выходит вперед, потянув меня за руку вперед, и мы оказываемся в самом центре событий. Все взгляды прикованы к нам. «Эльвира и Джексон, надеюсь, что ваша семейная жизнь сложится, и вы проживете рука об руку всю оставшуюся жизнь. Вы обязательно сможете преодолеть все несчастья и невзгоды. Несмотря на то, что я знаю вас не так долго, но искренне желаю вам счастья и чтобы пронесли любовь друг к другу сквозь года, вспоминая этот день в старости, в окружении близких вам людей». Он сделал паузу и обменялся взглядом с моей сестрой, словно между ними произошел немой диалог. «И с разрешения невесты хотел бы сказать кое-что важное своей любимой девушке, которая позволила мне стать чем-то большим, чем я есть». Бен поворачивается в мою сторону всем телом, продолжая крепко держать за руку, и встает на одно колено. Он выпускает мою руку из своей ладони, достает небольшую темно-синюю коробочку и в микрофон произносит: «Возможно, я не идеален, но до дрожи под кожей люблю тебя и хочу стать с тобой единым целым. Анна Маршалл, ты выйдешь за меня? Позволишь стать тебе надежной опорой и прожить вместе всю жизнь до самой старости?» Эпилог 2. Останься со мной. Алекс. Прошло несколько лет с того дня, когда я видел свободу. 768 дней назад смотрел на зеленоглазку и до сих пор не смог забыть эту девушку. Насколько сильно она въелась в мой разум, что первое время мои сны были переполнены воспоминаниями о былой жизни рядом с ней. За решеткой время течет иначе, и ты ценишь каждое мгновение, проведенное на свободе. И вот, забрав вещи, конфискованные во время задержания, надеваю старую одежду и иду по коридору, ощущая некий трепет в груди. Возможно, это надежда, что все еще можно вернуть, стать лучше, чем был прежде, и даже завоевать внимание Анны. У меня было время, чтобы все обдумать. Никогда в жизни я ни о чем не жалел. Но увидев в одной из газет свою зеленоглазку, стоящую рядом с мужчиной на каком-то мероприятии, во мне что-то шевельнулось. Чувство вины? Презрение к самому себе или к тому парню, что обнимал ту, что некогда принадлежала мне? Черт его знает. Подозреваю, что все и сразу. Однако в тот момент я точно решил для себя, если Анна позволит быть рядом с ней, больше никогда не сделаю ей больно и не подорву доверие, чего бы мне это ни стоило. Ведь благодаря сложившейся ситуации у меня было время переосмыслить все и понять, как я был неправ. В том числе, когда сказал, что не жалею о содеянном. Это не так. Я жалею, что мало времени проводил с ней, касался ее и говорил, как сильно она мне нужна. Кто-то скажет, что это больная любовь, и мне нужно забыть ее, оставив в покое, живя новой жизнью, не возвращаясь назад. Мне плевать на других и их слова, потому что Анна Маршалл стала всем для меня. Она искренняя, невероятно красивая, даже без макияжа и со следом на губах от слюней после сна. Веселая и серьезная одновременно, открытая и нежная, развратная, всегда готовая помочь, пусть ты и не самый лучший человек во всем мире. С каждым днем эта девушка открывалась мне с разных сторон, открывала душу и позволяла мне копаться внутри нее. Именно Анна смогла подобрать к моему черствому сердцу ключик и основательно поселиться в нем. Как бы сильно я ни пытался скрыть свои чувства от чужих глаз, теперь это видно невооруженным глазом. В то время как Зеленоглазка наверняка потеряла какой-либо интерес ко мне и живет свою лучшую жизнь с другим мужчиной. Бесит ли меня это? Чертовски. Порой мы делаем больно любимому человеку, в то время как сами терзаемся изнутри, но не можем остановиться. «Мистер Фриман?» — раздается мужской голос среди оглушающей тишины комнаты. Вместо ответа поворачиваю голову на источник шума. Им оказывается молодой парень, едва достигший половой зрелости и отрастивший усики для солидности. Жалкое зрелище. «Вы забыли это в ящике для хранения?» Охранник протягивает мне мобильный телефон. «Спасибо», — сухо отвечаю ему, взглянув на дверь. «Я могу идти?» «Да, вас уже ожидают». Мои брови взметнулись вверх от удивления, и теперь мне не терпелось узнать, кто же узнал о моем освобождении и приехал забрать из этого ада. И я не преувеличиваю. Эти несколько лет показались самыми долгими в моей жизни, и день за днем приходилось отсчитывать, сколько времени еще придется терзать себя мучительной тоской и одиночеством. Ах да, мой персональный ад. Остаться наедине со своими мыслями и тонуть в омуте сожаления и презрения к самому себе. Прохожу пару дверей, и ворота начинают раскрываться. Медленно двигаются в сторону, из-за чего звук скрипа режет по ушам. Только сейчас меня заботит не это. Меня одолевает неудержимое любопытство, и одновременно я боюсь разочароваться в собственных грезах. Когда дверь открывается, и в поле моего зрения появляется тонированный автомобиль, без оглядки направляюсь к нему. «Мистер Фриман, рад, что с вами все в порядке», — отворив водительскую дверь, произносит Фрэнк. «Именно этот парень проработал на меня в течение 5 лет и зачастую был моим личным водителем. Рад тебя видеть, дружище. Не ожидал тебя здесь увидеть. Приятно удивлен. Прошу, садитесь. Вас ждут». Отворив дверь, жестом приглашает меня сесть в салон автомобиля. С сомнением взглянув на него, крепче берусь за спортивную сумку и следую его совету. Первое мгновение глаза привыкают к темноте салона, а исходящий древесный аромат напоминает о прошлом. Но вдруг боковым зрением улавливаю движение и даже не замечаю, как задерживаю дыхание. Поворачиваю голову, и передо мной оказывается человек, ставший для меня целой вселенной. Анна Маршалл, моя зеленоглазка. Она пристально вглядывается и рассматривает меня. Я делаю то же самое. Волосы стали длиннее, светлее на 1 оттенок от слишком яркого солнца. Глаза утратили былой блеск и стали серьезными, не выдавая ни единой эмоции. Ее сердце превратилось в ледник. Передо мной сидит девушка, которая прошла испытание, предоставленное этой жизнью, и получила много жизненных уроков. Но самый главный — никогда не доверять людям. Насколько бы близким ни был человек, в любой момент он может показать свою истинную натуру, обнажив все и выложив карты перед тобой. И вот тогда тебе придется выбирать, тонуть вместе с ним или снять с себя балласт прошлого и плыть на поверхность в одиночку победителем. Каждый раз, касаясь ее, мое сердце вспыхивает вновь и разгорается синим пламенем. Я мог ожидать кого угодно, но только не зеленоглазку. «Привет», — первым начинаю разговор я. «Привет. Не ожидал меня здесь увидеть?» «Честно говоря, нет. Я видел тебя в газетах. Говорят, ты живешь с тем самым адвокатом, который вытащил тебя пару лет назад». Она отворачивается, строя защитный кокон вокруг себя. «Давно ли ты начал читать эти сплетни?» — усмехается она, поправив и без того идеально уложенные волосы. «Хочешь сказать, это неправда? Для чего ты здесь? Если решила посмеяться надо мной, то не стоит. Я и так знаю, что совершил много глупостей. Для этого я могла бы выбрать более изощренный способ для мести и насмешек, чем мчаться в эту задницу в ожидании твоего выхода с этого подиума. И все же, для чего ты здесь?» Казалось, прошла целая вечность, прежде чем зеленоглазка заговорила. «Я здесь, чтобы забрать тебя домой. Я здесь, чтобы сказать, что люблю тебя, несмотря на то, что ты так поступил со мной, используя в корыстных целях. Не буду утверждать, что забыла обо всем, но я хочу дать тебе второй шанс». «А как же твой адвокат? Я слышал, что он сделал тебе предложение руки и сердца на торжестве». Когда я произнес эти слова, мое сердце собиралось выпрыгнуть из груди с бешеной скоростью, а они и так давались с трудом. Зеленоглазка сделала глубокий вдох, повернула голову в моем направлении и перевела взгляд на глаза. Я ему отказала. В тот момент, когда все восторгались, мое сердце предательски сжалось и потребовало бежать оттуда со всех ног. Именно это я и сделала. Сначала, когда получила сообщение, в котором были координаты, время и дата, не понимала, что это и кто прислал эту информацию. Но после я поняла, что это сделал Бен. Он позволил мне сделать выбор, и я его сделала. Не знаю, правильный он или нет, но время покажет. И если ты еще раз меня предашь, поверь, пуля в твоей голове окажется прежде, чем успеешь ступить хоть шаг в обратном направлении от меня. Я не позволю тебе мной манипулировать, вести свою игру против меня. Если ты действительно меня любишь, то хочу слышать от тебя эти слова и видеть подтверждение им каждый чертов день. Я хочу уважения, чтобы мы были равны в отношениях и проявляли заботу и внимание друг к другу. Пока Анна говорит, я не могу оторваться от ее лица, поворачиваясь корпусом к ней и оказываюсь так близко, насколько позволяет пространство в машине на заднем сиденье. После того, как она произносит свою речь, дыхание становится рваным, а в уголках глаз блестят слезы, готовые вырваться наружу. Поднеся ладонь к ее лицу, аккуратно прикасаюсь к бархатной коже и позволяю зеленоглазке прильнуть к моей руке. Мы выглядим, как влюбленные люди с пережитым чувством утраты. «Прости меня. Прости, малышка. Я был жутким глупцом, который не мог переступить чувство гордости и обиды. Сам прекрасно понимал, что делаю больно тебе, но все равно не могу повернуть время назад и остановиться. Но сейчас я понимаю, каким был придурком и как много времени потерял, думая о прошлом, а не о будущем рядом с любимой женщиной. Я не прошу тебя вот так сразу меня прощать, но я готов сделать все, чтобы добиться твоей веры в меня и сделать тебя самой счастливой на всем свете». Выпаливаю я на одном дыхании и прикасаюсь своим лбом к ее. Я чувствую, что Анна все еще не доверяет мне, но обязательно постараюсь исправить то, что натворил, и завоевать ее доверие. Показать, как сильно ее люблю. Что все это время, находясь за решеткой, мои мысли были далеко от места заточения, где мы счастливые наряжаем ель на Рождество, готовим вместе еду и дурачимся, а после занимаемся любовью. Не сексом. Показываем, насколько наши чувства взаимны и позволяем друг другу доставить удовольствие. Зеленоглазка чуть отстраняется, засовывает руку в карман и немного погодя вытаскивает и, держа что-то в ладони, протягивает вперед. Я недоуменно смотрю на нее в ожидании пояснений. «Это ключи от твоей квартиры. После того, как там побывало бесчисленное количество гостей при обыске, я попросила консьержа поменять замок. А еще тебя ждет небольшой сюрприз. Не могу поверить, что после всего случившегося ты позволишь искупить свою вину. Я тоже не думала об этом, пока не получила сообщение. Выдерживает небольшую паузу, отодвинувшись от меня и облокотившись спиной на сиденье. «Мэтти, домой, пожалуйста». «Мы едем домой?» «Да, я же обещала. Сегодня, завтра и навсегда». «Всегда и навеки, зеленоглазка». Открываю входную дверь. В квартире, казалось бы, ничего не изменилось. Все те же двери, все те же стены, но все же что-то было иначе. «Готов увидеть сюрприз?» — звучит голос Анны за спиной. «Надеюсь, это не что-то травмоопасное?» — ухмыляюсь я. «О нет, дорогой, этим у нас увлекаешься ты». «Все так же остра на язык. Ты не изменилась». Зеленоглазка проходит вперед, поравнявшись со мной плечами, и поднимает взгляд. «Возможно, внешне я осталась той же хрупкой девушкой с зелеными глазами и осиной талией. Но внутри меня бушует океан эмоций. Жизнь — прекрасный учитель, и я получила свой урок. Но больше не хочу возвращаться в прошлое». «Тогда есть предложение?» «Какое?» «Давай не будем думать о том, что было когда-то, и будем строить отношения, не оглядываясь назад. Давай постараемся сделать все возможное, чтобы сделать счастливыми друг друга в будущем». «Закрой глаза». Спустя минуту произносит Анна, и я послушно прикрываю. «Не открывай их, пока не скажу, иначе испортишь сюрприз», грозно говорит она, ведя меня по коридору. Пока я томлюсь в ожидании, параллельно прислушиваюсь к звукам, доносящимся вокруг. Гул машин, глухой звук наших шагов отражается от стен. «Стой, подожди минуту». Каждый нерв оголен, а интерес пожирает меня изнутри. «Можешь открывать глаза». Один за другим приоткрываю глаза, и передо мной предстает интересная картина, от которой я не могу заставить себя сдвинуться хотя бы на миллиметр. «Знакомься, Мари Изабелла Маршалл». Эти слова произносит моя мать, но мой взгляд устремлен к малышке с такими же изумрудными глазами, как у зеленоглазки. Как в чертовом сне перевожу взгляд на Анну в поисках ответов. А затем вновь устремляю взор на маленькую принцессу, одетую в пышное платье цвета морской волны. «Изначально я злилась на тебя и то, как ты поступил со мной, оставив в одиночестве переживать все то дерьмо. Но после поняла, что нас двое. И это Божье благословение, потому что я никогда не была так счастлива, как сейчас. Из-за своей обиды мне не хотелось рассказывать тебе о Марии Изабелле. Только когда Бен сделал предложение, я поняла, что не хочу, чтобы моя дочь не знала своего отца и росла с чужим мужчиной, в то время, когда ее родной будет находиться рядом и даже не будет знать о ее существовании. Поскольку моя мама была занята переживаниями и скорбела по отцу, то я приняла решение найти того, кому ты доверял. Именно поэтому твоя мама находится здесь. Не кори ее за то, что она не рассказала тебе о дочери. Я запретила ей это делать». «Я могу ее взять на руки?» В горле пересыхает, а сердце колотится с бешеной скоростью. «Конечно, она может немного стесняться, просто будь аккуратен». Приблизившись к матери, делаю небольшой кивок и начинаю всматриваться в детские черты лица этой крошки. Мария Изабелла без стеснения осматривает меня, а затем насупливает брови, когда я протягиваю к ней руки и поднимаю вверх. «У нее твои глаза, Анна». «Зато характер ей достался явно от отца», — фыркает зеленоглазка и улыбается краем рта. «Боже, как же я скучал по этой улыбке!» «Я никому и никогда не позволю вам навредить, обещаю». «Хоть ты и засранец, Фриман, но я тебе верю». «Ну что, Мария Изабелла, Фриман, теперь мы всегда будем вместе. Ты, я и твоя мама». Подняв голову и столкнувшись взглядом с Анной, произношу. «Анна Маршалл, надеюсь, вы не откажете мне и станете моей женой». Второе предложение за месяц — достижение. Дай-ка подумать. Хм, конечно, да. Я вижу, как ее глаза светятся от счастья, и этот момент мне хочется запечатлеть навсегда в своей памяти. Я позволю отойти всем своим страхам, убрать тьму на третий план и начну строить здоровые отношения. Лишь бы любимая и моя дочь были счастливы.